Глава 80. Поиски. Салдар. По начертанным рунам потекла магическая энергия. Она продвигалась к ногам камеры, которая сидела в кресле, наблюдая за происходящим. Все молчали, не отводя глаз, и когда руны под нудный распев магов разом вспыхнули, то я неосознанно придвинулся ближе, ожидая вердикта. Маги прикрыли глаза. Один из них хмурился и держал пальцы таким образом, чтобы их подушечки были соединены между собой. Секунда бежала за секундой, и вот один из них распахнул глаза, отрицательно кивая головой. «Ну, ничего другого я не ожидал, если честно», — хмыкнул король. «Она отказалась от тебя», — произнес его величество, смотря на грустную девушку с сожалением. «По факту ты теперь безродная, Камери. В моей голове просто не укладывалось, что Ребекка так просто взяла и отказалась от своей родной дочери. Да разве так можно вообще? Это какой же нужно быть эгоистичной тварью, хотя оно и к лучшему. Зато теперь Камери и Ребекку больше ничего не связывает. Лучше не иметь вообще никакой матери, чем такую. Вот бы еще воспоминания у девушки убрать, нет в них ничего памятного и положительного, одна боль». «Стража!» — рыкнул король, и возле него мгновенно встали четверо воинов, одетые в металл. «Мы идем в Академию Тесарин. Давайте мы сами», — обратился я к королю. «Ни к чему вам смущать народ своим появлением. Слухи могут поползти. Мы с Керрианом незаметно найдем парня и приведем его сюда». «Я тоже так считаю, Ваше Величество», — поддержал меня Кер. Получив одобрение короля, мы шагнули в уже открытый портал, мгновенно видя разницу между этой академией и Академией Герримонт, которая стала родной для нас и кардинально поменяла наши судьбы. Мы шли по невзрачным коридорам, ощущая запах сырости и наблюдая поникших студентов. Словно никто и не отвечал за это здание, как и за учащихся в нем. «Но чего ты так удивляешься?» — хмыкнул Керриан. «Это тебе не наша академия. Тариан считает ее родным домом, поэтому там все именно так и выглядит. А здесь...» — он скривился. «Здесь бы ректора сменить, глядишь, что-то и изменится». «Ладно», — расправил плечи я. «У нас есть дела поважнее. Арчинеля Пикли мы нашли почти сразу. Время подходило к завершению лекций, а так как мы знали, на каком факультете учится парень, то именно к нужному общежитию и направились. Должен заметить, что она выглядела так же, как и вся академия. Потрепанный фасад умолял о косметическом ремонте, расхлябанные двери мерзко поскрипывали, а глазницы окон смотрели на нас пыльными стеклами. Создавалось ощущение, что молодежь здесь не училась, а отбывала наказание. Чтобы не привлекать ненужного внимания, мы накинули на себя иллюзии невидимости. «Вот он!» — ткнул меня в бок Керриан, будто я сам не видел приближающегося к нам парня. Пару секунд безмолвной тишины, я хватаю его за шкварник и утягиваю в портал, не обращая внимания на его перепуганные визги. «Да умолкни ты!» — рыкнул Кер, не пытая крышему положительных чувств. «Что вы?» — замер он, моргая и осматриваясь по сторонам. «Ваше Величество!» — испуганно ахнул Рыжий, склоняя голову. «Не скажу, что рад тебя видеть!» — хмыкнул правитель. «Вигехар! Давай, приступай!» — махнул он магу рукой. Мужчина в балахоне поспешил к Арчинелю, который вжал голову в плечи. «За что?» — загнусавил он. «Я же ничего не сделал!» «Если оправдываешься, значит, рыльце твое в пушку!» — рыкнул Керриан. «Советую закрыть рот и молчать. Мое терпение не безгранично!» Рыжий шмыгнул носом и умолк, испуганно наблюдая за двумя магами, которые чертили уже знакомые всем руны поиска. И вновь мучительные секунды ожидания, снова загорающиеся по очереди символы и монотонное бормотание магов. Напряженная атмосфера давила на психику. Я чувствовал, что мои нервы натянуты до предела. Готов был рвануть в любую секунду, но старался держаться ради Осирии и Алисы, ради малышей, которых они носят внутри себя. Да, я верил, с маленькими все хорошо. Ведь верить в лучшее — это уже половина пройденного пути к воплощению желаемого. Руны вспыхнули, на мгновение ослепляя, и все затаили дыхание, устремляя взгляд на произносящего заклинание мага. Не знаю почему, но мне казалось, что и сейчас удача не повернется к нам лицом. «И здесь нет?» — скинул брови король, смотря на отрицательный ответ мага. «Забавно». отказалась от своих детей». Он стиснул зубы, поворачиваясь к нам спиной. «В таком состоянии Его Величество мне еще не доводилось наблюдать. Ярость буквально пожирала его изнутри. Он боролся с ней и в конце концов смог взять себя в руки. «Верните парня в академию!» Посмотрел он на стражников, которые тут же подхватили непонимающего Арчинеля и увели его в портал. «Она разорвала связи с сыном», — задумчиво протянул Тариан. «Идти за ее родителями не вижу смысла», — качнул головой король, и я был полностью с ним согласен. «Если эта мерзость отказалась от родных детей, то от родителей подавно. Что ж», — вздохнул его величество, — «остаюсь только я». «Но ваша родственная связь очень дальняя», — произнес Кириан. «Получится ли?» «Это будет дольше по времени», — ответил Тариан. «Сложнее и энергозатратнее, но все возможно. Главное, что связь все же есть, потому что разорвать ее с королем Ребекка не смогла бы, ведь он сильнее Дракайны в десятки раз». Правитель покивал своим мыслям, уселся на трон и произнес. «Думаю, что для ее поиска силы одного мага будет маловато». «Поэтому у тебя их 9, отец», — ответил ему Минариан. «А если и этого будет мало, то все мы придем на помощь. Будь уверен в этом». «Что ж, с такой помощью мы точно сможем отыскать ее. Вигихар, я готов. Приступай».